звук, блядь, знаешь? Да-да-да, знаю. Вот. Всех вас слушаю. Я тебя выкрутил сразу. Назови мне два любимых трека «Азимут звук». Бля, нихуя ты, блядь. Так, «Уфа», песня «Качели» и... А помнишь «Бруто» песню «Печенье»? Да, помню, тоже круто. Бля, вообще респект. Охуенно. Это для тех, кто еще помнит мой домашний. Мы улыбались там, где тебе страшно. Кто-то просто встал, оделся, уехал. Кто-то разделся, присел и покашлял. Это для тех, кто еще помнит мой домашний. Мы улыбались там, где тебе страшно. Кто-то просто встал, оделся, уехал. Кто-то разделся, присел и покашлял. Копы могут лютовать без обосновательных. Ёбнут шлюхи по губам, удар по сосательной. Увлажняют руки пытательным кремом. И будут признательны твоим признательным. А все, что мы мутили с приятелем, коллективное, бессознательное. Наша жизнь — это ОАО проблемы. И мы с приятелем ее сооснователи. Не та песня, не то название, срок. Не та фотка и не то здание, срок. В этой шутке есть разжигание, срок. В нашем печенье с предсказанием, срок, срок. Лучше не работать, чем ижачить. Самый честный полицейский лежач. Я помню тех, кто не хотел стать богач. Но хули ты купишь на сдачу, браток? Зэки пьют чай с печеньями в клеточку. Желают подкинуть певицу монеточку. Прячут запреточку в туз. Носят запреточку в СУЗ. Эй, я не то чтобы Иисус, просто козерог. Я поставил на их совесть мысли на зеро. На груди фамилия и номерок. Как у всех. Я ждал перемен, оказался урок. Сейчас хапаю сам на сам, это самохапание. Я и есть плохая компания. Пробую жизнь на вкус, виниры хрустят. Вспоминаю ребят. Это для тех, кто еще помнит мой домашний. Мы улыбались там, где тебе страшно. Кто-то просто встал, оделся, уехал. Кто-то разделся, присел и покашлял. Это для тех, кто еще помнит мой домашний. Мы улыбались там, где тебе страшно. Кто-то просто встал, оделся, уехал. Кто-то разделся, присел и покашлял. У власти кто-то должен быть в тюрьме. Но, например, тот, кто должен быть у власти. И то, что происходит, будто бы во сне. Только это не во сне, приехали, здрасте. Я не сидел, но мне хватило жизни в изоляторе. Скрипнула дверь, и я с матрасом шагнул в хату. Пару пацанов воскликнуло, да ну нахуй. Это ведь ты поешь в группе с Гуфом и Птахой. Облупленные стены в углу параж. Осень в камере, холодно, Сибирь, Красноярск, Раша. Были кто как я первый раз и были с тюремным стажем. Утром шмоны, радио, дачи бесили каждого. Это такой подготовительный курс. Если не дай бог придется заехать в буры на СУЗ. Сейчас не 37-й, но я просто усусь. Если за наши треки нам придет повестка в суд. Пропаганда наркотиков, экстремизма. Ауе, Бастрыкин кинул дротики. Экзорцист на корабле. Рэперки напуганы, самоцензурят альбомы. Они хотели, сук, ебать, их не готовили к такому. Я знаю, этот рэп кому-то действует на нервы. Мы все равно это зальем, пусть на секретный сервер. А где-то накрыли партию белого. И в Госдуме обеды без первого. Наоборот, закон считайте. Депутатом Государственной Думы не являюсь. Это для тех, кто еще помнит. Помнит. Это для тех, кто еще.